Он совсем не шатался, а как-то даже прочнее стоял на ногах и мягче, будто пол стал земляной. Он не спеша все прибрал, не забыл и выключить муфельную печь, зря и беспокоился. Спас нерукотворно был прислонен назад к стене, предварительно им поцелованный. — А когда вот реставрируете, — я робел задать неточный вопрос, — вы тоже вступаете в контакт? — Конечно, — сказал он именно в этот момент и прислоняя доску к стене. — Но это другое. Икона, какая бы ни была, даже не рукотворная, писана человеком, не то что само творение. Там я в контакте с Творцом. Он сказал так легко, как будто сел в трамвай или вошел в контору. Здесь, с верой человека, иногда истины, иногда нет, иногда, тут он задумался, и со своей верой. Порядок был восстановлен, в том смысле, что следов не осталось, и мы прошли за ларь в какую-то никуда не ведущую дверцу. Обреченный человеческий вздох Дагини, оставленный нами, раздался за спиной в новой темноте. Мы погружались в средневековую глубь. Глубь была буквальной, каменной и тесной, или мои плечи стали значительно шире и рост. Я царапал за стены плечами, пересчитывал некие невидимые балки головой. Взбираясь по крутой лесенке, я увидел вдруг над собою звезду, свежий ночной воздух ворвался в мои подвальные легкие. Мы оказались наверху стены, окружавшей Кремль. Стоя на ней, особенно можно было оценить ее толщину. Так мы стояли, подчеркнуто вдыхая и выдыхая. Это была граница. По одну сторону все молчало, слившись в ночи. Постройки монастыря, невидимые, как бы сбились там в кучу, терлись пухло-белыми боками и дышали, лишь острую колокольню еще можно было различить. По другую убегали вдаль цепочки уличных фонарей, раздавался автомобильный гудок, стройно горели окна в громоздком порядке ближнего микрорайона. Глоток воздуха был как добрый стакан. С этой площадки, обращаясь в никуда, просила слово. Оно предоставлялось здесь Павлу Петровичу. И вот он его создал. Павел Петрович посмотрел налево и стал смотреть направо. То был мрак монастыря и свет новостройки. Он сотворил пейзаж и пририсовал человека. Ошибка Айвазовского. Знаете, что занятно? Что, может, и тут человека не он пририсовал, а? Так кто же? И я посмотрел направо и налево. Пока что секрет. Поблескивая в ночи лукавством, сказал Павел Петрович, моя тайна. Впрочем, догадка, намек. Вам я скажу, но не сразу. Понимаю. Я не то сказал, не то кивнул. Скорее кивнул. То, что... «Вы понимаете, не важно, важно, что вы еще поймете», — сказал несколько зловеще. «Сами рассудите. Мир был окончательно готов, когда в нем появился человек. Человек в нем ничего не создал. Он не сотворил пейзажа. То, что он сотворил, он натворил, он испортил. Вы скажете, что телеграфные столбы, рельсы, аэропланы давно стали частью пейзажа, именно что стали. Зверь носит под кожей пулю и ничего, живет прихрамывая. Человек не сотворил пейзажа, но он не створил и пожарища. И пустыня, и пепелище — опять творение не его рук, а не лишь на его месте. Не им посеян бурьян, не им навеяны барханы». Единство пейзажа, разрушенное им, лишь брешь для действия законов этого единства, не им основоположенных. Хирург режет, но кто затянет рану, свернет кровь, оставит рубец? Кто оставляет рубец на творении Божьем? Вы скажете «человек» и будете тысячу раз неправы. Человек наносит рану, а рубец от Бога. Человек, — взвыл он, — единственное слово, которое ничего не значит. То есть как? А что ж тогда? Есть что-нибудь в этом мире, что может назвать себя? Да нет, — промямлил я, — вот наше слово. Да нет! Чем не имя человеку? Зовет себя как-нибудь луна, сосна, корова, говорит, я корова. У них нет языка, скажете вы, а жизнь, бытие, разве не язык, разве не выражение? Нам дан язык слов, чтобы мы все назвали. Камень не скажет про себя, что он камень, а мы про него скажем. А кто же про нас скажет? Я, — сказал Адам после грехопадения, — ты, — сказал Каин Авелю, — он, — сказал его потомок про другого потомка. Он — это я, — напомнил всем Христос. Ну, где тут слово «человек»? Человек — это лишь местоимение. Я, ты, он, они и, наконец, мы. А если он не местоимение, а человек, да еще с большой, этот венец творения, вершина эволюции, этот пуп земли, то лишь он фиксатор, фактор эрозии, коррозии, гниения, всяческого окисления, стресс природы. А искусство, хотел было сказать я, а что искусство? Махнул он рукой, и его не сотворил человек. Хотя это единственная допустимая натяжка для называния его творцом или создателем хотя бы с малой буквы. И что это доказывает? Что наивысшее создание рук человеческих почти не потребило материи? Ну, что там потрачено на холст, краску, бумагу и чернила? На это природы хватит с избытком, на порождение еще одной природы. Грозен был Павел Петрович. И красив, будто на горе стоял. И вы знаете что? Знаете ли вы что? Что на творчество никакого не потребуется даже и времени. Человек его не знает, когда создает, когда любит. Он вздохнул. Перед смертью он обнаружит, что все остальное время он разрушал, то есть потреблял, то есть сам разрушался, вот и умер. «Время!» — взвыл он. «Кто ты? Может, ты человек? Может, человек — это личинка такая, тля, моль, пейзажа, личинка времени, куколка смерти? Как фараонов бинтовали, не так ли, что они как куколки лежат? Пирамиды — памятники смерти. Все попытки обессмертить, вынести за скобки времени, окажутся памятниками смерти. Страх уже культ». Здесь все меня, видите ли, переживет, все, даже ветхие скворечни. Мы снисходительны к пейзажу, но лишь к такому, что смертен с нами, в скорости и скворечни рассыплется, нас догоняя. Что нам не нравится, так это черви, черви, Господи, черви, Господи, черви, — забормотал он. — Начинается, — мрачно сказал он. — Что начинается? — Время! — Его мать, вот как кончается, оно начинается, они перетекают, там нет зазора, это одна вещь, время тоже течет, язык, он все скажет, пора вскрыть этот могильник. Беззвучно и сильно прорвала сквозь тучи луна каким-то прокисшим омтем. Взор Павла Петровича вспыхнул ей навстречу сходным светом. Он был столь неожиданно весь пьян, как мертв. Последним героическим усилием вытряхнулся он из своей летаргии, судорога пробежала по всему телу, сочленяя разрозненные, расплавленные, сплывшиеся части. «Пошли!» — решительно сказал он, и словно под ним люк открылся, стал спускаться. Крутые ступеньки, оказывается, перед ним были, и вели в толщу стены, и вот одна голова осталась над... Еще раз освещенная выдыхающейся луной, голова обернулась ко мне, общим контуром напоминая черный мяч. Валялся заброшенный наверху стены. Голова крестителя все никак не скатывалась с блюда. Голова звала за собой, и не было сил стронуться с места, не было сил не следовать за ним. В последний раз взглянул я крест. Одесную навечно спал монастырь, Ошую дотлевал объятый жизнью город будущего, стекло и бетон, последняя головешка всемирного костра. Еще раз прыснула луна, и, угрожающе шевельнувшись, как ожившие мертвяки, пододвинулись монастырские строения. В последний раз повертел я, оставшийся на воздухе головой, и провалился в подземелье, сверкнула надо мной последняя звезда, словно это она упала. «Осторожнее!» — ласково прозвучал Павел Петрович. «Подайте руку! Да вот же, рука!» Рука оказалась неожиданно живой, сильной и теплой. «Вот так, сейчас придем!» Все увереннее двигались мы в этой катакомбе, что даже жизнеутверждающее, оптимистическое объявилось в нашем продвижении, будто впереди может оказаться свет. «Ну, что такого неприятного в черве?» — напутствовал меня голос, снова звучавший уверенно и трезво. «Паук чем не хорош? А не нравится человеку? Неэстетичным кажется, особенно некрасиво ему именно то, что он его переживет. Переживет даже не личность самого человека, переживет сам вид его. Переживет, вот он и морщится от напоминания. Бурьян, пустошь, тараканы, мухи, они ему опять и опять. Тебя не будет, тьфу, заладили». Тут я наткнулся на Павла Петровича, потому что тот, в свою очередь, уперся. Это был тупик. И темно же было. Я поднял растопыренную ладонь к глазам и не видел. «Пришли!» Даже голос его повеселел. «Кончать он, что ли, меня будет?» Столь же весело подумал я и потрогал заодно свой бесполезный глаз. Самостоятельной жизнью дернулись под рукой веснички. Я совсем не испугался, но нежность к своему замкнутому, самостоятельному существованию сладострастной волной пробежала по спине. Павел Петрович пнул в преграду, и она отозвалась радостно и гулко. «Семен! Семен!» — кричал он барабане. Это была дверь. Куда она могла вести еще? «Сейчас!» — наконец недоброжелательно донеслось оттуда. Мне послышался облегченный вздох Павла Петровича. «Слава Богу! Кто там?» Голос мой прозвучал испуганно, что меня удивило и задело. «О, это...» — Павел Петрович переминался нетерпеливо. «Великий человек! Не нам чета, мудрец! А кто он?» — настаивал я. «Семен-то! Да так, отшельник! Ну!» Я балдел от происходящего. Он Семен или Симеон, точно не знаю, сейчас спросим. И Павел Петрович заколотил по двери снова, и словно под ней все время это стояли, залязгал засов, брякнул крюк, визгнула жесть, острое лезвие света резануло из щели. Ослепительная 15-свечевая лампочка освещала белую крысу на плече Симеона. Сам он был высокий, на грубых шарнирах мужик. Длинное молчаливое лицо его уходило за рамку, то челюсть, то лоб. Он был в измазанном фартуке и пах краской. Павел Петрович повлек его молчаливо вглубь под локоток, оставив меня озираться. Погреб был долог, тот его конец тонул в темноте. Посреди в два ряда были вмазаны в цемент огромные бочки, накрытые тяжкими крышками. Сложный и могучий дух кислоты и соленой сырости, вот тут умерло море, не вязался с запахом краски, оставшимся от Симеона. Они прошли еще в одну дверцу, откуда вспыхнул и впрямь яркий свет. Симеон, ярко освещенный, взглянул через крысу на меня, будто проверяя что-то из нашептанного ему Павлом Петровичем, и они оба там скрылись. Долго стоял я. Про меня забыли, а может, бросили. Наконец я рискнул заглянуть. Они обернулись подозрительно трезвыми лицами, как застигнутые. В руках у Павла Петровича была икона, необыкновенно яркая и свежая, он ее как бы повертывал и так этак, Руки же у Семёна были заняты иначе. В правой кисточка, в левой посверкивали пол-литра. На верстачке под сильной лампой в рабочем беспорядке толпились тюбики и бутылочки, а вся комнатка была величиной с бочку, которую мы всю и заполнили. На единственном стуле отдельно стояла еще одна икона, оказавшаяся тем же самым Спасом, с которым мы выпивали. Как она сюда попала? Я не заметил, чтобы Павел Петрович что-нибудь нес в руках. «Узнаете?» — спросил он. Я кивнул, но оказалось, что не про то он спросил. «Кирилл и Мефодий», — сказал он, обращая ко мне свежую икону. «Этот Кирилл», — растерянно указал я, — «угадали». Усмехнулся Павел Петрович. Я хотел было спросить Семёна, как так получилось, что он и реставратор, но Семён, прихватив два стакана, кивком позвал нас за собой. Я уже не удивлялся, завороженный. Семён поставил бутылку и стакана на бочку и, подналёгший, сдвинул крышку с соседней. Ниоткуда взялся в его руке ковшичек-черпачок, которым он из бочки и черпанул. Ничто иное, как соленые огурцы, заплескались в ковшичке, как рыбки. Он выплеснул ковшичек на крышку, живописной кучкой насыпались они, лоснясь. — Патефончиков бы! — сладковато сказал Павел Петрович. — Кончились! — это было первое слово, услышанное мной от Семена. — Ну, с донышка! Семён молчал, также клоня голову к крыске и будто с нею разглядывая. «Я сам полезу», — умолял Павел Петрович. Семён нехотя согласился. И Павел Петрович направился к третьей бочке. Крышка на ней была откинута, и, свесившись в нее, он стал шарить в ней ковшиком, как недавно в ларе, будто и в бочке была еще бутылка. «За ноги подержи», — донеслось из бочки. Семён не шевельнулся. И это был я, кто стал держать его за ноги. «Тяни!» — наконец крикнул он в гулко отозвавшуюся бочку. И вот он стоял, красный от прилива крови и победный, держа в руках два патиссона. С рук его капал рассол. «Где мы?» — наконец осмелился я. «А я вам разве не сказал?» — удивился Павел Петрович. «Да ведь ясно где. Вы что, никогда не бывали на засалочной базе?» Что-то страшное, вроде улыбки, осветило мрачное лицо мудрого Симеона, и я понял, кого и что все это мне напоминало. Три мушкетера, Лильский палач. Этот привет от любимого писателя тронул мое сердце и не стало предела моему восхищению. — А Симеон? — любезно спросил я, принимая от него второй стакан. —